Глава 27, в которой муслиновое платье впечатление производит. Он совсем забыл, что сегодня должен встретиться с Эммой. Горькие, словно желчь, досада и злоба, похоже, разъедали не только душу и печень, но еще и память. Вернулся он ночью, весь день пришлось вертеться и решать накопившиеся дела и проблемы. Вспомнил об Эмме уже ближе к вечеру, выругался на подведшую память и на портрет. Вот на кой тот ему сдался? Хорошо, хоть умудрился утром наскоро смыть с себя грязь, лошадиный и собственный пот. Устремляясь к выходу, досадливо отмахнулся от вопросительно чирикнувшего Джока. «Не до тебя». От охраны так легко отмахнуться не удалось. Эрик выдал своим людям четкие указания. Но охранники хотя бы держались в тени. На глаза не попадались, так что на них лишний раз и не огрызнешься. Даже скорая ходьба и пронизывающий ветер ни капли его не успокоили. Он и в мастерскую ворвался, словно впавший город, и начал сходу рявкать на Эмму. Будь он сам на ее месте, начал бы либо орать в ответ, либо, оскорбившись, ушел. А художница стала его дразнить и издеваться. И чем больше насмешничала, тем быстрее он успокаивался. И впрямь, ведь это еще не окончательное поражение, просто лишь тактическая неудача. И такое бывает, что и бывалый моряк промокает. Успокоившись, сразу начал засыпать, словно из него выдернули пружину гнева и разочарования, весь день державшую его на взводе. Чтобы не провалиться в сон окончательно, попросил Эмму что-нибудь рассказать. Та серьезным голосом затянула повествование про яблочный сидр, да про Грильду, да про Олафа. На этом имени он резко взбодрился. Вот ведь гад настойчивый, еще и в гости приперся. Надо все-таки как-то с ним разобраться. И он уснул окончательно и бесповоротно. Странно, но и во сне Карл не выглядел расслабленным. Словно забота, занимаемая человека с птицей два последних года, и разочарование от сокрушительной неудачи отпечатались на его лице четким типографическим оттиском. А ведь при первых встречах казалось, что этого человека ничто не занимает всерьез. До того он был смешлив и беззаботен. Я неслышно подошла и присела напротив, подперев подбородок рукой с зажатыми в ней кистями. Рассматривала внимательно, серьезно не отрываясь, с удовольствием. С точки зрения художницы лицо интересное, с точки зрения влюбленной женщины неодолимо притягательное. А суммой этих впечатлений было, смотрела бы на него, да смотрела. Я вздохнула, тихонько. Но то ли этот вздох, то ли мой пристальный взгляд все-таки его разбудили. Дрогнули губы, ресницы. Карль мгновение смотрел на меня, не понимая. Потом его взгляд окончательно сфокусировался и прояснился. Улыбнулся. Карль сонно и глубоко вздохнул, протянул мне руку. «Ах, Эмма!» Я приняла ее без раздумий. Некоторое время он искренне считал все происходящее сном. Подобное ему уже снилось и не раз. С Эммой и с ним самим в главной роли. Но этот сон был самым лучшим. Таким живым и правдоподобным. Теплые пальцы в его руке. Повинуясь настойчивому притяжению, Эмма опускается к нему на колени. Горячая, мягкая и волнующая тяжесть. Осторожная ладонь на его груди. Эмма, заглядывающая ему в глаза, и первой касающаяся его губ. Уже знакомый аромат, смешанный с очень возбуждающим. О да, он и впрямь ненормален. Запахом красок, заменяющим ей самые соблазнительные духи. Он с вздохом поворачивает женщину так, чтобы ее груди коснулись его груди, и запускает пальцы в узел волос на затылке. На пол падают шпильки и самодельные заколки, карандаши и кисточки, которые художница втыкает в прическу для удобства, чтобы не терялись и всегда были под рукой. Эмма смеется, почти не размыкая губ с его губами. В серых близких глазах, обычно строгих или печальных, сейчас плывет нежная дымка. Он с силой проводит рукой по ее спине, боку, бедру, прижимает к себе еще крепче. Такая мягкая, женственная, горячая, моя. Обжигающая, тугая мякоть груди под ладонью. Эмма вздрагивает, тихо вздыхает, стонет ему в губы. Ткань тонкой шемизетки легко поддается. Кожа словно шелк, под пальцами сильнее и чаще бьется ее сердце. Он пытается устроиться поудобнее, отвалиться на спинку кресла, чтобы не только ощущать, но и видеть все ее сладкое тело. Да и свое уже нетерпеливо ноет в известном месте. И застывает от пронзившей спину резкой боли. Он не вздрогнул, вовсе нет, лишь и задержал дыхание, а потом длинно и очень осторожно выдохнул. Но Эмма уже отпрянула, выпрямилась, а потом и вовсе соскользнула с его колен. «Карль, что? Что такое?» «Да уж, это явно не сон, потому что он вдруг почувствовал разом и свое отбитое в седле седалище, и ломоту в затекшей во время сна шеи, и сломанное ребро, будь оно неладно. Хотя ему еще повезло, а вот трем солдатам из его отряда нет. Фин и Ару мало было просто ускользнуть. Ему еще надо было показать, что он знал об аресте, поэтому королевский кузен и оставил в своем доме магическую мину-ловушку. Самого Карля, еще только ступившего на первую ступеньку лестницы, просто отшвырнуло в сторону. Ушибы и сломанное ребро не в счет, но его люди, следопыты двое солдат, разорванные и поломанные, как надоевшие капризному ребенку куклы, этого он никогда не забудет. «Ну-ка», — сказала Эмма, наблюдавшая за его лицом, — «дай-ка мне посмотреть». «Эмма», — досадливо морщась, начал он, но Эмма уже помогла ему сесть прямее. К своему стыду сам бы он сделал это куда медленнее и неуклюжей. Уже выпростала и закатала рубашку у него на спине. Поглядела, подышала на его синяки и ссадины и сказала задумчиво. «М-да, ребра тоже сломаны. Одно. Но я знаю несколько удобных положений, при которых оно нам вовсе не помеша». Эмма закрыла ему рот ладонью. Произнесла веско. «Карль, не сегодня».